Либералы крепко надеялись на наследника. Известно было, что он глубоко растрогался, прочитав тургеневские записки охотника, и просил государя освободить автора из-под ареста, на что последовал ответ: «Пускай еще там посидит». Непосредственно причастными к делу Петрашевского оказались братья Милютины. Владимир был частым посетителем в кружке и принес как-то записку, написанную ближайшим помощником дядюшки Петра Дмитриевича Киселева по Министерству государственных имуществ Заблоцким-Деситовским. То был отчет о секретной командировке для исследования отношений помещиков и крепостных крестьян в разных частях России. Киселев не решился представить записку императору, опасаясь не недовольства, а усиления консервативно-охранительного настроения. Николай Милютин упросил дать ему записку почитать, а Владимир просто схватил ее со стола брата. В кружке жарко обсуждались выводы Заблоцкого-Деситовского, клонившиеся к скорейшему освобождению помещичьих крестьян. Высказывались Петрашевский, Спешнев, сам Милютин, Момбели. Всем нашло что сказать о пагубности крепостного строя. В конце апреля 1849 года разнесся слух об арестах, и только тогда братья спохватились. Записка была изъята вместе со всеми бумагами Петрашевского. Опасность грозила многим, и прежде всего дядюшке. На семейном совете решили поручить решение дела Дмитрию, самому разумному и никак не сопричастному кружку. Надев парадный мундир полковника генерального штаба, Дмитрий Милютин отправился в неприемный день к князю Александру Федоровичу Голицыну, статс-секретарю комиссии принятия прошений на высочайшее имя и назначенному самим государем членом следственной комиссии по делу Петрашевцев. Князь Александр Федорович был известен как страстный любитель редких манускриптов, и это использовал Милютин, приступая к деликатнейшему и опасному делу. «Не встречали ли вы, ваша светлость, в делах следственной комиссии некоего редкого манускрипта записки Заблоцкого по крестьянскому вопросу?» В тогдашнем обществе все всех знали. Князь Голицын с пониманием кивнул, он глубоко уважал не только Киселева, но и его молодого родственника. «Пройдемте», — сказал он только и провел Милютина в свою спальню. Открыв потайной ящик, князь показал Милютину лежащую в одном из ящиков рукопись записки. «Не беспокойтесь, — мягко сказал Голицын, — читал я один. Пока я жив, никуда отсюда не выйдет». Так Милютинам удалось отвертеться от следствия, принявшего нешуточный масштаб. Дело было раздуто соперничавшими третьим отделением и Министерством внутренних дел в опаснейший противогосударственный заговор и завершилось жестокими приговорами участников. Лишь в последний момент, вставшим у расстрельных столбов на Семеновском плацу, объявили помилование от имени царя, их ждала каторга. Заметим, что в намерении петрашевцев не входила подготовка восстания или насильственных действий, хотя существующий в стране порядок они считали несправедливым. Едва начавшаяся их деятельность была направлена на подготовку умов к принятию нового порядка, основанного на туманных идеях социализма и символике Великой Французской революции. Красный фригийский колпак, эмблему революции, они не собирались надевать, хотя и отказались от верности короне. Но другие молодые люди из среды того же дворянства и чиновничества, желая перемен, сохраняли верность короне. Одногодки наследника Яков Александрович Соловьев, Юрий Федорович Самарин, князь Владимир Александрович Черкасский, Николай Николаевич Семенов и многие другие в столицах, губернских, уездных городах, в своих имениях и за границей думали о будущем России иначе. Соловьев после окончания университета служил в Министерстве государственных имуществ. Родовитый и состоятельный самарин, оставив мечты о профессорском поприще, поступил на государственную службу в Министерство внутренних дел, где занимался устройством быта лифлянских крестьян. Семенов, помимо службы, находил время для занятий наукой, как и братья Милютины, активно участвовал в заседаниях Императорского географического общества. Князь Черкасский не служил, занимался хозяйством в деревне, в тишине и покое обдумывая вопросы нынешнего крестьянского положения. Переехав в 1850 году после женитьбы на Екатерине Васильевне Васильчиковой в Москву, он написал для московского сборника статью «Юрьев день», плод своих долгих раздумий и обсуждений с московским кружком славянофилов. Статья была запрещена цензурою как особо опасная, и распоряжением Закревского князь был подвергнут полицейскому надзору.